Глава 20. Нови. Военные действия остановились, но нельзя сказать, что время проходило в бездействии. Суворов непрерывно занимался обучением войск. Французы готовились к наступлению. На место Моро назначили нового главнокомандующего, молодого генерала Жубера. Бонапарт называл его наследником своей славы. 20 лет от роду в первых войнах республики Жубер по отзыву Бонапарта показал себя гренадером по храбрости и великим генералом по своим военным познаниям. «Молодой человек приехал учиться», — сказал Суворов. «Дадим ему урок». Человек пылкий и решительный, Жубер хотел начать наступление немедленно. Для этого имелись основания. Армия Моро усилилась пополнениями из Франции, солдатами Макдональда, избежавшими плена. Память о разгроме над Требией тускнела. Разлад между союзниками и между Суворовым и Мелосом был хорошо известен французам и усиливался стараниями агентов Франции при Петербургском и Венском дворах. Французы не знали точно силы расположения войск Суворова, хотя он стоял по долинам. Тем менее мог знать Суворов распределение сил французов, ибо они находились в горах. Он мог ждать, что Жубер задумает освободить осажденную союзниками Тортону, последнюю значительную крепость, еще держались французы. Целью Суворова являлось выманить Жубера из гор на равнину, и Суворов мог применить свою конницу с большим успехом, чем в горах. К 1 августа, по старому стилю, выяснилось, что Жубер идет из Генуи с главными силами по большой дороге на крепость Гави, а одна его дивизия направляется от Акви на Нови. Предположение Суворова оправдалось. Целью французов явился Тортон. Сообразно с этим Суворов, предполагая, что пылкий Жубер не задумается напасть первым, расположил свои войска уступами на равнине между реками Скривии и Орбой, так что их можно было вводить в бой частями, передвигая согласно с направлением удара противника. По диспозиции, объявленной Суворовым 1-го, 12 августа по новому стилю, своей главной квартирой Суворов назначил селение под Соло-Формиджаро на дороге, ведущей прямо на север, от горного городка Нови. Расстояние между Подсолу и Нови меньше 10 верст. Городок Нови расположен на крутом скате, почти на обрыве довольно высокого горного хребта. Хребет тянется прямо с востока на запад, слегка уклоняясь к северу, от крепостцы Серавалли в верховьях Скривии до деревни Пастурана при впадении речки Леммы в Орбу. Долина Леммы тянется с юга от хребта, следуя его общему направлению. Серавалли занимал один батальон суворовских войск. Суворов приказал Багратиону занять Нови, что-то ты исполнил. И так Жуберу, чтобы напасть на Суворова, предстояло, пройдя по дорогам между Гавии и Серавалли, следовать дальше тремя путями. Средняя дорога шла прямо на Нови, с юга на север. Правая, восточная, спускалась на равнину левым берегом Скривии и дальше от Нови к Тортоне, осажденной союзными войсками под командой генерала Розенберга. Западная дорога вела левее Нови к Алессандрии, блокированной австрийскими войсками генерала Края. Диспозиция неизбежно предстоявшего сражения, объявленной Суворовым 1-го, 12-го по новому стилю августа, верно предугадывала движение главных масс противника. Весь тяжелый обоз свой Суворов отправил за Алессандрию. Главная квартира его в тот же день перешла под Соло-Формиджаро. Цель своих передвижений и расстановки сил Суворов определил в диспозиции словами: «Мы желаем вызвать неприятеля в открытое поле». 2-го, 13-го августа по новому стилю Жубер занимал своими главными силами фронт протяжением до 10 верст в направлении от Гави к Серавалли. Французский главнокомандующий созвал военный совет. Большинство его генералов высказались, что нужно подождать, пока альпийская армия маршала Массена начнет в Швейцарии действия, согласные с действиями французской армии в Италии. Жубер считал, что он не может откладывать свои операции. Директория приказала ему наступать безотлагательно. Сам Жубер, покидая Париж на второй день после своей свадьбы, заявил жене, что он возвратится или победителем, или мертвым. Слухам о падении Мантуи Жубер не придавал значения, считая, что это слухи распространяет противник. А между тем капитуляция Мантуи освободила значительный корпус суворовских войск. Предшественник Жубера в Италии генерал Моро с ним соглашался. Они знали друг друга с кампании 1797 года, когда Жубер после отъезда Бонапарта временно командовал итальянской армией, а Моро занимал должность инспектора кавалерии. Тогда они подружились. Теперь Жубер пожелал, чтобы Моро не покидал армию до решительного сражения, и помогал ему своими советами. Моро согласился, не помня обиды. Французская армия двинулась на север и к 3-14 по новому стилю августа заняла очень сильную, почти неприступную позицию на горном хребте. Суворов приказал Багратиону покинуть Нови. Багратион отошел с боем. Жубер отважился выйти для сражения на равнину. Муро не решился оспаривать решение юного главнокомандующего. С высот своей позиции Жубер увидел плотные массы войск, союзников, они стояли готовые к бою. Здесь решимость покинула Жубера. Занимая на редкость сильную позицию, зная, что на равнине противник благодаря своей коннице получит решающий перевес, Жубер не решился наступать сверху вниз, предоставляя Суворову атаку снизу вверх. Окрестности городка Нови представляли собой множество мелких возделанных участков, виноградников и садов, окруженных каменными оградами. Узкие дороги петляли по холмам меж каменных стен. Крутые бока врагов и рытвин поросли чепыжником и колючими кустами, что сводило почти к нулю силы кавалерии. Если б Суворов захотел пустить ее в дело на высотах, занятых Жубером. Убедясь, что французы не решаются покинуть свои позиции, Суворов отдал общие приказания атаковать французов по всему фронту утром 4-го, 15-го по новому стилю, августа. Перед сражением у Нови начальником штаба Суворова вместо Шаталера был назначен бездарный австрийский генерал Цах. По определению Суворова он был академиком, то есть кабинетным ученым, с ничтожным военным опытом. Поэтому Суворов перед сражением не дал подробностей в диспозиции, ограничившись в ней общим распорядком и распределением сил. Распоряжение Суворова накануне Великой битвы и расположение союзных войск перед битвой дает прекрасный образец суворовского мастерства, суворовского глазомера, то есть быстрой и верной оценки пространства, времени и соотношений боевых масс. Генерал Край привел свои войска с северо-запада от Алессандрии. В центре своей позиции Суворов поставил войска Дерфельдена, а на скате от Нови к центру позиции уже находились войска Багратиона и Милорадовича. Они в предыдущие дни занимали Нови, были между Гави и Серовали и успели хорошо ознакомиться с горной местностью. Багратион и Милорадович образовали авангард. Генералу Краю примкнули Бельгард, пришедший из-за Орбы, и генерал Отто. У Суворова образовался очень сильный правый западный фланг. В мужестве и даровании генерала фельдсахмейстера Края Суворов не сомневался. Край, как старший в чине, принял командование над войсками правого фланга. Центр расположения был силен уже тем, что там находился Суворов. А впереди стояли отважные и опытные русские генералы. Левый фланг Суворова образовали, опираясь на реку Скривию, численно значительные войска Мелоса. Но австрийскому фельдмаршалу Суворов давно не доверял и оставил его в резерве. Наконец, за Скривией, правым берегом, ее шел из-под Тортоны Розенберг. Можно сколько угодно гадать о том, как развернулись бы события у Нови, если французы решились выйти на равнину. План Жубера и Моро в точности неизвестен. Ясно одно. Суворов верно угадывал, что цель удара французов — Тортона. Если бы Жубер отважился предпринять движение на Тортону левым берегом Скривии, то, потеснив слабый левый фланг Суворова, Мелоса французы попали бы между двух огней — в мышеловку. Отсюда видно, что позиции, занятые Суворовым, обладали гибкостью, они одинаково годились и для боя на равнине, и для атаки горных позиций. Моро и Жубер верно оценили обстановку. Их решение остаться на своей почти неприступной позиции тоже можно считать натуральным, или, вернее, обусловленным жестокой необходимостью. У Суворова остался выбор — или предпринять атаку всем фронтом, или, как при Требии, нанести первый удар левому флангу французов. Суворов, естественно, избрал второе решение. Край своими войсками должен был первым на рассвете 4-го, 15-го по новому стилю августа атаковать левый фланг французов. Силы противника в предстоящей битве можно оценивать как равные. Суворов мог из своих 60 тысяч по условиям места и времени ввести в бой около 40 тысяч. Так же и Жубер. Ему, обороняясь, приходилось ввести в дело всю свою наличность, тоже около 40 тысяч человек. Когда-то Суворов говорил, что на такой штурм, как штурм Измаила, можно решиться только раз в жизни. 4-го, 15-го по новому стилю августа 1799 года он штурмовал естественную крепость, более сильную, чем Измаил, защищаемую армией, более сплоченной, храброй, одушевленной и лучше устроенной, чем гарнизоны Измаила, с главнокомандующим, молодым, пылким, решительным учеником Бонапарта. Городок Нови, окруженный средневековой прочной каменной стеной в центре позиции Жубера, сам по себе представлял крепость, центральную цитадель. Суворов не мог и не хотел уклониться от боя. Победа над последними силами французов в Италии была необходима. Она открывала дорогу русским войскам на Ривьеру и оттуда во Францию. В распоряжении Суворова времени было в обрез. Примерно 15-16 часов. Так на широте Нови в начале августа солнце встает около 5 часов утра и закатывается в 7 часов вечера, а сумерки на юге и в горах короткие. Одинаково невозможно атаковать противника в горах ночью до рассвета и преследовать разбитого неприятеля в темноте после заката солнца. Край получил приказание поднять войска, чуть забрежет рассвет. В разгаре боя. Все распоряжения Суворов сделал накануне и, как всегда, лег в постель, лишь только смерклось. Он быстро погрузился в сон. «Хорошо», — успел промолвить он и забылся. Около полуночи Суворов проснулся и предался размышлениям. Взвешивая свои силы и силы Жубера, воображая, прикидывая расстановку его и своих войск, Суворов рассчитывал марши, соображая расстояние, и пришел к заключению, что 16 светлых часов ему хватит для боя. Решив так, он снова погрузился в сон. Еще задолго до восхода солнца на левом фланге французов бухнула пушка. Это означало, что край пошел в атаку. Никогда в жизни Суворов не спал так спокойно. И все же при первом пушечном ударе он вскочил и выбежал на двор, где его денщики приготовились к утреннему обливанию. В окрестностях Нови очень много ключей. Живая вода в изобилии. Когда Суворова окатили из 2 ведер разом, он болезненно закряхтел. Едва ли не в первый раз в жизни он не испытывал наслаждения от непременного утреннего купания. Наоборот, оно было ему противно. Суворов вдруг почувствовал непобедимое отвращение к холодной воде. Он выскочил из-под ледяных каскадов с криком «Будет, будет!». Солдаты, зная, что иногда приказание Суворова, надо понимать, превратно, окатили его водой из обоих ведер еще раз. Суворов побежал. Солдаты со смехом гнались за ним, плеща ему в спину из ведер. «Проклятые! Отстаньте!» — прокричал Суворов. Он побежал в дом, дверях ухватился за косяки, не в силах перешагнуть через порог. И вдруг громко заплакал, словно обиженный ребенок. Солдаты в испуге бросили ведра, подхватили старика под руки и бережно посадили на каменную скамью, еще теплую от вчерашнего солнца. У Суворова потемнело в глазах. Он чувствовал, что нестерпимый холод разливается по телу от кончиков пальцев к локтям и плечам и от ступней к коленям и бедрам. Тяжело, с хрипом вздыхая, он медленно произнес: «Вот они, хладные воды Стикса». Стикс в мифологии древних греков — река, уходящая в мрачное подземное царство. Крепкий, очень сладкий чай взбодрил его. Он оделся и вышел во двор, где казак верхом на коне держал оседланную для полководца лошадь. Суворов, не дожидаясь генерала Цаха с его ординарцами, вышел на дорогу, идущую на Изволок в горы чуть левее Нови. Казак ехал за ним, держа за повод коня. Суворов взял с собой старого солдата Никифора, своего соратника-оруженосца. Никифор с французским ружьем на плече нес под мышкой палаш Суворова, завернутый в легкий старенький суконный плащ, когда-то синий, а теперь выгоревший на солнце. Солдаты прозвали этот давно им знакомый плащ родительским. По преданию, его подарил сын Василий Иванович с своего плеча, когда Александра Васильевича произвели в первый офицерский чин. Дорога вывела по сенокосу на гребень увала к маленькой часовенке с мраморным изваянием в нише. Несколько потрепанных горным ветром деревьев осеняли часовню. В полдень здесь было тенисто. Стояли прислоненные к часовне два заступа, оставленные виноградарями. Где-то вблизи урлюкал, выбегая из земли, ручеек. Суворов здесь остановился. Румяное солнце вышло слева из-за гор. Дорога дальше шла по косогору на высоты перед Нови. На пламенно-желтых под утренним солнцем откосах и над обрывами гор зелень казалась черной. Среди пятен зелени в горах глаз едва различал другие подвижные пятна. Это перемещались отряды французов. Зато справа, на плато предгорья, черные массы союзных войск выступали вполне четко. Порой оттуда остро поблескивала медь орудий. Войска края, двигаясь к высотам, шли сначала густыми колоннами, потом растекались в стороны, оставляя за собой багровое облако пыли. Суворов сел за часовенкой на камень. Никифор стал рядом с ним, опираясь на ружье. Казак стреножил коней и пустил их на траву, а сам лег на землю, закинув под голову руки, и сразу захрапел. Суворов смотрел вдаль. На правом русском фланге сражение было уже в разгаре. Шла непрерывная трескотня, ружейные перестрелки, изредка бухали пушки. Скоро там все заволокло пылью и дымом. Суворов, сидя на камне, задремал. Никифор потревожил его, глядя из-под руки на дорогу против солнца, он доложил: «Едет его превосходительство генерал Цах с ординарцами». Суворов посмотрел туда и усмехнулся. Целая кавалькада ординарцев. Грузный Цах скакал впереди, плюхая в седле. Он был плохой наездник. Подъехав, Цах спешился и подошел к Суворову, сияя взглядом и только что выбритыми свежими пухлыми щеками. — Я очень рад. Наконец я отыскал вас, господин фельдмаршал, — сказал Цах, приветствуя Суворова. — А зачем я вам нужен, мой милый Цах? Генерал-квартирмейстер не удивился этому странному в начале серьезного сражения вопросу. Цаху приходилось привыкать к странностям своего нового начальника. Перебирая листки полевой книжки, генерал-квартирмейстер начал говорить, что в сущности нет диспозиции, и потому необходимо сделать такие-то распоряжения. Суворов ничего не возражал, только слегка кивал головой, когда генерал делал паузу. Главнокомандующий как будто согласился со всем, что предлагал начальник штаба. Предложил ему разослать листки приказания генералам за его собственной подписью. Предложения Цаха были все пустые. Исполнение их было или невозможно, потому что Цах не знал изменчивого хода сражения, или по ничтожности своей не могли повлиять на ход грозных событий. Генералы, к которым Цах обращался, помнили суворовские приказания, что Цаха надо слушать, но не слушаться. Цах разослал вестовых и ординарцев своими записками. Польза их была та, что командиры узнают от ординарцев, где находится Суворов. Он больше ни о чем не спрашивал Цаха и задремал. Генерал-квартирмейстер не знал, что ему делать. — Не прикажете ли, господин фельдмаршал, узнать, почему не выступает Багратион? — спросил Цах по-немецки. — Съезди, голубчик, посмотри, — ответил Суворов по-русски, не открывая глаз. Цах поскакал к войскам Багратиона. Никифор принес охапку пахучего сена и предложил Суворову прилечь. Тот согласился. Никифор накрыл фельдмаршала родительским плащом, а сам сел на камень и тоже задремал с ружьем, поставленным между колен. Генерал Край на правом фланге союзников вел энергичное наступление на высоты. Из войск левого фланга Жубера позиции занимала только одна дивизия. Прочие левофланговые колонны только что подходили. Под натиском кавалерии края, выдвинутые далеко вперед стрелковые цепи французов, отступали. Жубер вздумал их одушевить личным примером. Прискакал к цепи застрельщиков и был тут же смертельно ранен шальной пулей из набегавшей цепи австрийцев. Начальство от французской армии снова принял Моро. Смерть Жубера скрыли от солдат, а союзники узнали о ней только на следующий день. Видя, что главная атака союзников направлена против левого фланга, Моро ввел в бой все резервы, какими мог располагать. Войска края уже начали свертываться в колонны, чтобы восходить на высоты. Французы их встретили так жарко, что солдаты края с трудом удерживали за собой завоеванное пространство. Край убедился, что не может наступать. Моро, заметив, что центр и левый фланг противника бездействует, перебросил на свой левый фланг часть сил из Нови, надеясь опрокинуть края и зайти армии Суворова в тыл. Положение для правого фланга союзников создавалось опасное. Край послал к Багратиону спросить, почему он не выступает, и требовал поддержки. Багратион ответил, что еще не настало время. Когда ординарец ускакал с этим ответом к Багратиону, подъехал генерал-квартирмейстер Цах. «Как дела?» — спросил он по-немецки и для понятности прибавил по-французски. «Comment ça va?» «Как дела?» «Ça va mal». «Плохо. Вы привезли мне приказ о наступлении? Край просит о помощи. Где светлейший?» «Он там», — неопределенно махнув рукой, — сказал Цах. Подъехал новый гонец с запиской края. Край писал, что он отступит, если Багратион не двинется вперед. «Положение чрезвычайно опасное», — заметил Цах. «Что там делает Суворов?» — ответил вопросом Багратион. «Я полагаю, что в настоящее время спит». «Спит?» — изумился Багратион. Хлестнул коня и опрометью поскакал туда, где был Суворов. С криком «Не будите! Не будите его!» Цах пустился вслед за Багратионом. Прискакав к часовенке, Багратион, не сходя с коня, закричал: «Ваша светлость! Князь Александр Васильевич, пробудитесь!» Суворов не шевельнулся. Он спал или притворялся спящим? Багратион спешился и принялся трясти Суворова за плечо. От толчков Суворов проснулся, открыл глаза и улыбнулся. «А, князь Петр, что нового?» Багратион в нескольких словах объяснил положение и умолк, ожидая приказа наступать. Суворов полулежал, опираясь на локоть, и, молча улыбаясь, смотрел на Багратиона снизу вверх мерцающими глазами. Багратион вспыхнул. Суворов юркнул под плащ и съежился на сене, как пытаясь укрыться от князя Петра. Багратион пожал плечами, кинулся к своему коню, огрел его нагайкой и вскочил в седло. Конь заплясал на месте. Суворов высунул голову из-под плаща, но, увидев, что Багратион оглянулся, опять юркнул под плащ. Багратион покрутил над головой нагайкой и ускакал. Цах то краснел, то бледнел, наблюдая за этой сценой. Генерал-квартирмейстер ничего не понимал. «Сколько времени, генерал?» — откинув плащ, спросил Суворов. Цах вынул часы и ответил: «Точно 9 часов утра, ваша светлость». Суворов взглянул на солнце, изумленно поднял брови. «Вы уверены, милый Цах, что утро, а не вечера?» — лукаво улыбаясь, спросил Суворов. «Совершенно уверен, ваша светлость. Значит, я спал не так уж долго. Почему так тихо? Французы уже разбиты, их преследуют». Цах не знал, что ответить, и смущенно спросил: «Генерал Багратион начнет наступление. Он понял вас, князь?» — Не беспокойтесь, генерал. Это способный молодой человек. — Он будет наступать или нет? — настойчиво и строго переспросил Цах. — Да. И он, и генерал Милорадович тоже. Вы это увидите сейчас своими глазами. Пошлите Дорфельдену сказать, что он шел ко мне со всяческим поспешением. Цах послал к Дорфельдену ординарца. Из чашеобразной, поросшей кустарником долины на запад от часовенки появились вдали сначала черные рассыпанные точки. Они множились, сгущались, двигаясь и вправо, и влево, и складывались в плотные черные квадратики. Квадратики ползли вверх по скату прямо к Нове, расстилая за собой облака пыли. По числу и по величине Суворов определил, что в наступлении двинулось не менее 10 батальонов, значит, это были силы Багратиона, подкрепленные войсками Милорадовича. Суворов стоял на гребне вала и неотрывно следил за движением войск. Ординарец подал Цаху зрительную трубу и поставил за кустом раздвижной стул. Генерал уселся на него и, утвердив трубу в развилине сучка, нацелил ее на городок. — Что вы там видите, любезный друг? — спросил Суворов. — Французы имели время подготовиться, ваша светлость. С упреком ответил, отрываясь от трубы Цах. — Я вижу, Жубер понял ваши намерения. Он стянул к Нове большие силы. — Тем лучше, — ответил Суворов, — мы их прихлопнем разом. Батальоны Милорадовича и Багратиона рассыпались в стрелковые цепи. По более быстрому движению левого фланга Суворов заключил, что Багратион предпринял примерно 4 батальонами атаку высот в обход Нови. Далее за облаками пыли ничего не было видно. Там, где предполагался край, снова затрещали ружья, и с французской стороны загрохотали пушки. Французы первые открыли огонь по атакующим, Нови, колоннам. Войска Багратиона и Милорадовича шли на приступ без выстрела. И Суворов невооруженным глазом, и Цах в свою трубу видели, что русские войска втягиваются в сады предместья. Перестрелка усилилась, затем разом оборвалась. Колонна Милорадовича пропала за пылью. «Багратион подошел к самой стене города», — сказал Суворов. «Они вынудят его отойти?» — Почему вы так полагаете? — недоверчиво спросил Цах. — Взгляните. Он сверкает медью пушки. Полковая артиллерия Багратиона на рысях идет в гору. Он хочет попробовать пробить стены ядрами. — Пустая затея. Напрасно он горячится. Тут нужны осадные пушки. А левее, смотрите, идут в атаку драгуны и казаки. Видите, генерал, как замедлился марш-марш на крутизне? — Вперед, вперед, шибче! — крикнул Суворов, пробежав несколько шагов в гору, как будто казаки и драгуны Багратиона могли его услышать на расстоянии версты. Пушечные выстрелы со стороны Нови участились, усилилась и ружейная перестрелка. Город заволокло дымом и пылью. Что там происходило за этой непроницаемой завесой? Цак в свою трубу видел только серое, без проблесков пятно. Канонада у Нови резко оборвалась. — Багратион отходит, — спокойно сказал Суворов. Он вызвал конниц, чтобы прикрыть отход. Противник осмелился на вылазку из города. Цах недоверчиво улыбнулся. Долгое время спустя, при чтении описаний боя под Нови, Цах убедился, что Суворов утром в день боя довольно точно передавал ему то, что происходило на самом деле. Полевые орудия Багратиона оказались бессильны против толстых средневековых стен городка. Французы вышли из Нови и ударили в левый фланг Багратиона. Он приказал отходить, прикрываясь казаками и австрийскими драгунами. Продолжение атаки 4 батальонами против превосходящих сил противника было бы безумием. На левом фланге Багратиона, угрожая ему обходом, появилась большая колонна французов. Все это узналось потом. А теперь Цах в уверенности, что атака Багратиона успешна, ему атаки удавались всегда, начал, хотя и учтиво, спорить с главнокомандующим. Суворов не стал с ним припираться и приказал. — Пошлите Милорадовичу приказание взять левее Нови, сомкнуться с Багратионом и всемерно его поддерживать. Сами извольте скакать навстречу Дарфельдену, он будет теперь кстати. Скажите ему моим именем идти сюда бегом. Цах полагал, что его советы в данную минуту, безусловно, необходимы Суворову. Генерал-квартирмейстер в смущении протер стекла своей трубы фуляровым платком, протянул ее Суворову, желая хотя бы ее оставить вместо себя, как некий талисман. Суворов не принял трубы. — Благодарю, генерал. Этот снаряд вам нужнее. Скачите. Ординарец уехал с приказанием к Милорадовичу. Цах взгромоздился на лошадь, потыкал ее шпорами и поднял в карьер. Суворов приказал ему скакать. Чудо-богатыри. Суворов остался один. Казак богатырский храпел, лежа ничком на самом солнцепеке. Старый Никифор во сне свалился с камня и тоже спал в тени часовенки, крепко обнявшись со своим мушкетом. Кони изнемогали от жары, стояли понурясь, отмахиваясь хвостами от слепней. Суворов повернулся лицом в долину, откашлялся. Ударил 2 пальцами правой руки по ребру левой, имитируя камертон. Поднес пальцы к уху, промурлыкал тон и, воздев обе руки, словно регент хора, попробовал голос, пропев одну строку из «Тедеум» Сарти, тебе непобедимое мученическое войско. С севера, приближаясь, катилось огромное облако пыли. Суворов растолкал казака и разбудил Никифора. Казаку велел распутать коней и напоить их у ручейка. За казаком пошел Никифор. Он вернулся с полной манеркой холодной воды. Капрал предложил Суворову умыться и напиться, вода больно хороша. Умыв лицо и руки, Суворов прополоскал рот, но пить не стал. Из-под горы показалось несколько всадников. Суворов вскочил в седло, приняв из руки Никифора обнаженный палаш. Всадники приближались на лесях. Это был генерал Дерфельден с своим штабом и генерал-квартирмейстер Цах. За ним клубилась, подымая к небу пыль. Приближалась конница. Дерфельден остановил коня. Опустив палаш, Суворов приветствовал Дерфельдена первый. — Ступайте, генерал, атакуйте правый фланг французов. Дерфельден дал коню шпоры и помчался дальше. Вслед ему пустились штаб офицеры и ординарцы. Суворов встал перед часовенкой на коне, лицом навстречу прибывающим войскам. Впереди шли тяжелой рысью по эскадрону австрийские драгуны. Командир полка издали увидел Суворова и приказал первому эскадрону принять вправо. Второй эскадрон принял влево. Мимо Суворова прокатилась справа и слева волна разгоряченных всадников, окатив его пылью и запахом конского пота. У Суворова раздувались ноздри. Он жадно вдыхал знойный воздух. Вслед драгунам приблизилась пехота. Впереди бежали нестерпимо, сверкая на солнце, передками медных павловских гренадерок русские солдаты. Они неслись в горы, задыхаясь от зноя, с раскрытыми ртами в мундирах серых от пыли. На черных от пота и грязи лицах сверкали белки глаз. «Здорово, чудо-богатыри!» — крикнул Суворов. «Французы бегут! Догоняйте их! Шибче, шибче, шибче!» Солдаты ответили нестройным криком и пронеслись мимо. Рота за ротой, батальон за батальоном, катила самовая Суворова людская река. Ему казалось, что не люди бегут мимо него, а он несется им навстречу. Привычный ко всяким переделкам, донской жеребец стоял как вкопанный. Ряды солдат редели. Массы взводов делались менее плотными, колонна растягивалась. Суворов тронул коня навстречу отставшим. Утром дорога, когда ею проходил Суворов, вела среди полей и лугов в одну колею. Теперь она расширилась, словно улица большого города. Пыль слеглась и запорошила следы людей. По всей ширине дороги лишь кое-где торчали тычинки, выбитые дотла отавы. Дальше вниз, к месту ночного бивака войск Дерфельдена, сидело и лежало много обессиленных солдат. Один австриец лежал посреди дороги в пыли, навзничь раскинув руки. Около солдата валялось запорошенное пылью ружье. Суворов остановил коня. Солдат, открыв с усилием глаза, прохрипел по-немецки: «Ради бога воды, я умираю!» Суворов завернул коня и поскакал назад к часовне. Около нее стояла большая группа конных офицеров и ординарцев. В середине группы ораторствовал, размахивая руками, Цах. Суворов на скаку крикнул: «Никифор, манерку!» Подскакав к ручью, Суворов увидел, что земля около него истоптана, превратилась в грязь, родник иссякал среди лужицы грязной воды. К Суворову подъехал Цах и, достав из заднего кармана седла плоскую флягу солидных размеров, протянул ее главнокомандующему. «Вы хотите пить, ваша светлость? Вино лучше воды утоляет жажду!» Суворов ответил: «Там посреди дороги упал ваш солдат. Отправляйтесь, генерал, подкрепите его, если он еще жив». Цах отправился исполнять приказания. Выслушав штабных офицеров, прочитав записки, привезенные ординарцами, Суворов написал и отправил Мелосу приказ немедленно начать наступление, не оставляя в резерве ни одного солдата. Вернулся Цах и, встреченный безмолвным вопросом Суворова, ответил, возводя глаза к небу: «Он умер, благословляя ваше имя». У Суворова исказилось лицо. — Сколько времени, генерал? — Ровно 12 часов дня, ваша светлость, — ответил Цах, взглянув на часы. — Именно так. — Дня, а не ночи. Прошу вас, генерал, если вы не очень устали, съездить к фельдмаршалу Мелосу. Цах покосился на стоявших поодаль ординарцев. — Да, — продолжал Суворов, — я уж послал фельдмаршалу с ординарцем приказ, но вы его друг. Он вас любит, скажите ему, я не приказываю, я прошу. Цах отсалютовал и поехал труссой вниз по дороге. Его тучная лошадь уже устала не меньше, чем ездок. Бой гремел по всему фронту. Грохотала канонада. Пушечный гром выманил из-за гор высокое облако со снежно-белой верхушкой. Под облаком реяли орлы. Загремел гром с неба, и туча вся пролилась без остатка над полем битвы. Пыль пропала. Дали прояснились. Войска Дерфельдена первым натиском отбросили французов к высотам, но встретили там сильный отпор. Прячась за гребнями обрывов в густых зарослях, за каменными оградами, французы били атакующих на выбор. Войска Дерфельдена отхлынули, собрались силами и повторили атаку с тем же результатом. Склоны гор устлались телами павших. Огромные потери русских войск уничтожали их численный перевес над противником. С каждой неудачной атакой отраженная волна бегущих все дальше простиралась в долину. После второй атаки она докатилась до часовенки, где оставался Суворов. Завидев его, бегущие останавливались, не доходя до часовенки. Бежать дальше мимо Суворова солдаты не решались. С другой стороны, к часовенке по дороге потянулись отставшие на марше. Их тоже было много. Около Суворова скопились две нестройные толпы солдат. Одни, выйдя из боя, стояли выше часовни, другие толпились ниже, не зная, что им делать. Суворов молча ходил между этими группами солдат. Никифор бессменным часовым стоял поодаль. От Дерфельдена прибыло несколько штаб-офицеров. Дерфельден писал Суворову об огромных потерях, не только от штыковых и ружейных ран, но и от солнечного удара. Генерал обещал еще и в последний раз атаковать неприятеля, если получит хоть какую-нибудь поддержку. Он прислал офицеров в расчете, что они соберут отставших, приведут их к месту боя. Суворов отошел на открытое место. Поникнув головой, остановился в раздумье и вдруг снопом свалился на землю. К нему кинулись, но он сам вскочил на ноги раньше, чем кто-то успел коснуться его. В толпе солдаты справа и слева затих гомон. «Ройте здесь мне могилу!» — воскликнул Суворов. «Я не могу пережить такой день. Мои чудо-богатыри бегут. Легче мне лечь живым в могилу, чем это видеть. Никифор, поди сюда, бери заступ, рой мне могилу!» Суворов отмерил три шага в длину, шаг в ширину, отмечая носком сапога углы могилы. Никифор Кукушкин сразу понял, что задумал Суворов для поднятия духа солдат, словно они раньше договорились об этом с Суворовым. Спокойно приставил к часовенке ружье, взял заступ и начал взрезать дерн, намечая очертания могилы. Старый капрал работал проворно. Суворов стоял над ямой, закрыв лицо руками. Гул пробежал по толпе солдат с обеих сторон. Кто сидел или лежал, встали на ноги. Задние начали теснить передних. Вокруг Суворова быстро сомкнулось тесное кольцо людей. Суворов открыл лицо. К нему тянулся, заглядывая через плечо в глаза молодой солдат. — Он это будет рыть, тогда завтра в не выроет. Суворов повернулся к солдату. — Где ружье? — Кинул ваше сиятельство. Бежать легче. Я и назад побегу, коли велишь. Еще прытчи, оружия там много. Кукушкин перестал копать и прикрикнул на солдата. — Ах ты, безобразник, лодырь! Чем бы мне помочь, он зубы скалит. Ты взял бы лопату. Поди, там у часовни еще заступ стоит. Да как же я это буду Суворову могилу копать? Да тут солдата толкнули в начатую могилу. Кто-то подал ему заступ. Молодой солдат поплевал на руки, принялся рыть, кидать землю. Кукушкин вдруг бросил заступ, выругался, плюнул в яму и, подняв голову, оглядел лица солдат. Вот до какого сраму мы с тобой дожили, Александр Васильевич, — закричал он. — Да плюнь ты им всем в харю! Пойдем от них! — Коня! — крикнул Суворов, протянув руку. Перед ним расступились. Невыразимый шум поднялся в толпе солдат. Со всех сторон закричали: — Братцы! За Суворовым! Суворову подали коня. Он, сверкнув палашом, описал им круг над головой, будто отбиваясь от налетающей птицы, и тронул коня в гору. Солдаты повалили за ним. По бокам дороги скакали офицеры, присланные Дерфельденом, выкрикивая команду, стараясь навести хоть какой-то порядок в стремительной живой лавине. Лавина в горах катится, нарастая сверху вниз. Живая лавина суворовских солдат катилась наперекор силе тяготения снизу вверх. Штыки солдат грозно нависли. Позади, около начатой могилы, еще роились солдаты. Всем хотелось убедиться своими глазами, верно ли, что Суворову рыли могилу. Заглянув в яму, солдаты пускались бегом догонять колонну. Скоро здесь не осталось ни одного человека. На дне брошенной ямы праздно валялись два заступа. Поляна около часовни опустела. Родничок, затоптанный солдатами, справился, вдруг вытолкнул сквозь грязь большой пузырь кристальной воды и ручей снова заурлюкал, пролагая себе дорогу к морю. Дерфельден готовился играть отбой, когда Суворов привел свою нестройную, охваченную бешеной яростью колонну. Прямо с марша Суворов повел солдат на штурм высот. Началась третья и последняя атака. По силе натиска она во много раз превышала первые две и явилась неожиданной и роковой для французов. Амароуш собирался преследовать бегущих. Бой, приостановленный истощением противника, возобновился по всей линии. Солнце клонилось к закату, а сражение еще казалось нерешенным. Но Суворов знал, что победа совершенная, и думал о том, как обеспечить преследование противника, не дать ему прорваться в долину Скриви. Суворов, отъехав на заднюю линию, остановил коня над обрывом и смотрел не туда, где гремела канонада, а назад, вниз. «Вот!» — воскликнул он. «Идет папаша Мелос!» Оставленный в резерве, Мелос с утра испытывал необыкновенное волнение. Понимая всю значительность событий, он боялся, что останется вне боя, а приказаний выступать не было. Единственный раз за всю кампанию Мелос решился на самостоятельный шаг и приказал войскам двинуться согласно диспозиции. Цак подтвердил его решение приказом Суворова. Достигнув места боя, правая колонна Мелоса примкнула к батальонам Багратиона, а левая колонна за Скривией двинулась в обход правого фланга Муро. Багратион ворвался в Нови. Французы не могли долей держаться. Путь отступления на Геную был им прегражден. Французам пришлось отступать без дороги. К темноте отступление Муро превратилось в повальное бегство в направлении на Тессарано и Пастурано. Войска Розенберга из-под Тортоны прибыли поздно вечером и не успели к бою. Только на следующий день Суворов послал Розенберга преследовать бегущих французов. Они остановились, опираясь на Гави. Муро, приведя в порядок остатки своей разбитой армии, расположился для обороны в горных проходах через Апеннины на Ривьеру. Суворов в подробном донесении Павлу о победе при Нове писал. Таким образом продолжалось 16 часов сражения упорнейше, кровопролитнейше и в летописях мира по выгодному расположению неприятеля единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов.